Утром Удалов чуть было все не погубил. Когда оделся, сделал уже шаг к двери, обернулся, поглядел на Ксению и подумал: «А вдруг я ее больше не увижу?» Потому он вернулся, обнял жену и поцеловал. Эта нежность встревожила Ксению. «Ты что?» — испугалась она. «Ты куда?» «К вечеру вернусь», — произнес Удалов, но голос его дрогнул. «Что-то тут неладно», — сказала Ксения. «Признавайся, кто она?» «Клянусь тебе, Ксюша», — ответил Удалов, — «отправляюсь в деловую командировку в интересах города. А поцеловал тебя от возникшего чувства. Неужели этого не может быть?» «Что-то раньше ты меня по утрам не целовал», — резонно заметила Ксения. «А раз раньше не целовал, а теперь полез, значит, дело нечисто». «Господи!» — возмутился Удалов. «Собственную жену уже поцеловать нельзя без скандала». Обиделся он на Ксению. Ушел, хлопнув дверью. Чем, правда, Ксению несколько успокоил. К Минцу Удалов вошел шумно, распахнул дверь, чуть не свалив этажерку с журналами. Минц уже проснулся. Он сидел на диване, закутанный в одеяло. «Удивительное дело», — сказал он при виде Удалова. «Не могу встать. Слабость такая, даже стыдно». «Ничего», — ответил Удалов. «Давайте не будем терять времени даром. Лекарства принимали?» Удалов скинул плащ, быстро согрел чайник, по-товарищески приготовил завтрак, а тем временем Минц рассказал ему, что надо делать. Переходить в параллельный мир придется в особой точке, которую вычислил Минц. Находится она в лесу за городом, на 6-м километре. И это хорошо, потому что переход сопровождается выбросом энергии. А выбрасывать ее лучше в безлюдном месте, чем среди людей, которых можно повредить. Для перехода надо вынуть из чемодана набор ограничителей, похожих на столовые ножи, воткнуть их в землю вокруг себя, затем нажать на кнопку энерготранслятора. Там, в параллельном мире, следует также оградить место входа ограничителями и запомнить место. В другом не перейдешь. Выслушав инструкции и сложив в портфель набор ограничителей и прикрепив к рубашке маленький энерготранслятор, Удалов был готов к походу. «Учтите, мой друг», — сказал Минц, — «перейти может только один человек. Я не смогу прийти к вам на помощь, но я убежден, что в любом параллельном мире профессор Минц останется таким же профессором Минцем, а Корнелий Удалов таким же отважным и добрым, как здесь. Так что при любых трудностях обращайтесь ко мне или к себе». Минц приподнял слабую руку. «Жду», — сказал он вслед Корнелию, — «со щитом, но не на щите». Удалов вышел, раздумывая над смыслом неизвестной ему поговорки. Что, интересно, имел в виду профессор под щитом? Но вскоре он выкинул эту мысль из головы и поспешил к автобусу. Автобус был полон, час пик, все спешат на работу. Он долго крутил по узким улицам, минут 5 стоял на перекрестке, такое интенсивное движение было в Гусляре, и Удалов проникся важностью своей миссии. Именно он призван разгрузить транспортные потоки и спасти город. Народу трудно. У гастронома в автобус влез Пупыкин, как всегда подобострастный, улыбающийся. «Как странно», — подумал Удалов, — «что этот человечек с потными ладошками целый год пробыл во главе города, и не возмутись общественность, не наступи эра демократии, сейчас продолжал бы сживать со света честных людей». «Корнелий Иванович», — пискнул Пупыкин, — «какое счастье! А я на утренний пробег спешу, вы не бежите сегодня?» — «Дела», — сказал Удалов. — «Некогда сегодня. Завтра побегу». — «Ах, у меня тоже дела», — признался Пупыкин. — «Но надо показаться товарищу Белосельскому. Он может подумать, что я манкирую своим здоровьем, правда?» — «Не знаю, что думает товарищ Белосельский», — ответил Удалов. — «У него и без вас забот много». «Да, Николай Иванович страшно занят. Я лучше любого другого могу понять и разделить его заботы. Я слышал, что в Управлении охраны природы ищут инструктора по пернатым. Вы не могли бы замолвить за меня словечко?» «Но я-то при чем?» — с тоской спросил Удалов, глядя в окно автобуса. «Вы имеете связи?» — сказал Пупыкин убежденно. «Сам товарищ Белосельский с вами советуется». «Какие уж там связи?» «Нет!» — взвизгнул Пупыкин и попытался игриво ткнуть Удалова пальчиком в живот. «Есть связи, есть! А мне на пенсию рано. Бурлит энергия. Хочу внести вклад». Тут автобус остановился, и водитель произнес: «Пристань, следующая остановка, городской парк». Удалов сильно подтолкнул Пупыкина к выходу, и тот пропал в толпе. «Еще недавно ты был другой», — подумал Удалов, — «совсем другой. А какой настоящий? Этот Пупыкин или тот, кто вызывал Удалова на ковер и прочищал ему мозги?»